Глава 30. Вскарабкавшись по лозам, Джули проскользнула в окно своей спальни и присела на корточки на полу, прислушиваясь. Но расслышала лишь биение собственного сердца. С трясущимися коленками двинулась вниз по лестнице, придерживаясь для опоры за стену. Зажмурившись, обогнула угол и распахнула глаза. И оцепенела, едва сдержав крик. На нее смотрел Робби. «Ты вернулась», — произнес он. Джули быстро оглядела комнату, ничего кроме мебели. Ожидала найти что-то еще, поинтересовался Уилл, делая к ней шаг. Она на шаг попятилась. «Как вы сюда попали?» «Проследил за тобой». «Это невозможно». «Вообще-то ничего невозможного нет, это ведь твой дом, верно?» Она промолчала, просто глядя на него, скорее с любопытством, нежели со страхом. Робби поглядел на фото на приставном столике. «Твои мама и папа были симпатичные. И ты примехонько между ними. Похоже, счастливое было время». «Вы ничего не знаете», — огрызнулась Джули. «Поправочка. Я знаю кое-что. Скажем, что ты в опасности. Тебя ищут. Люди, располагающие уймой денег, амбалов и связей. А вам-то откуда это знать?» «Оттуда, что они замели следы убийства двух человек прямо здесь». «Откуда вы знаете?» Джули вытаращила глаза. «Свежая краска». Робби кивнул на стену рядом с местом, где она стояла. «Но только в этом месте. Она там, чтобы что-то скрыть. Тут был квадратный коврик», — он указал на пол. «Видно, где дерево светлее. Его нет. Опять же, чтобы что-то скрыть». «Откуда вы знаете об убийстве? Это могло быть что угодно». «Нет, не что угодно. Стены красят и ковры убирают, чтобы убрать улики. Кровь, ткани, прочие телесные жидкости, и они пропустили пятнышко крови на плинтусе вон там. Ты что, ожидала обнаружить здесь трупы? Был бы запах, знаешь ли. Такой, что ни с чем не спутаешь. Вы немало времени проводите рядом с трупами», — настороженно полюбопытствовала она. «С той самой поры, как хожу в связке с тобой. Мы совершенно никак не связаны. Я знаю о твоих приемных родителях, хотя называть их родителями – наглое попрание истины. Мне не нравится, что вы разнюхиваете мою жизнь», — воскликнула Джули. «Город дал им под зад коленкой», — сообщил Робби. «Остальных детей у них должны уже были забрать. По-моему, ты приложила к этому руку». Гневное выражение лица Джули смягчилось. «Они не заслуживают такого обращения. Ни один ребенок. А теперь расскажи, что произошло здесь». «Зачем?» «Я уже сказал, хочу помочь». «Почему?» «Зови меня добрым самаритянином». «Такие уж напрочь перевелись», — твердо заявила Джули. «Даже твои родители?» «Не путайте сюда моих родителей», — скинулась она. «Ты видела, как они умерли? Поэтому и подалась в бега?» Джули пятилась, пока не уперлась спиной в стену. На минутку Робби показалось, что она ринется в бегство. И он не знал, как быть, если так и произойдет. «Они увязли в чем-то по уши?» — спросил он. «Наркотики?» «Мои мама и папа никому не причинили бы вреда. И нет, с наркотиками это никак не связано». «Значит, их убили? Достаточно просто кивнуть». Она чуточку наклонила голову. «Ты видела, как это случилось?» «Еще кивок». «Тогда тебе надо пойти в полицию». «Если я пойду в полицию, меня сразу же запроторят обратно под опеку, а потом эти люди найдут меня». «Тип в автобусе был тот самый?» «По-моему, да». «Джули, расскажи мне в точности, что произошло. Только так я смогу тебе помочь. Если вчерашняя ночь тебе что-то и доказала, так это то, что именно я и могу все сделать». «А как насчет этих людей по телеку? Это вы их убили? Маму с ребенком? Вы сказали, что не делали этого, но мне надо знать правду. Ну, если б я и убил их, то ни за что на свете не признался бы в этом. Но если б я сделал это, с какой стати пришел бы сюда помогать тебе? Приведи мне причину». Она испустила долгий вздох, тормоша лямки рюкзака. «Клянетесь, что не убивали их?» «Клянусь, что я их не убивал. Прямо сейчас я работаю вместе с ФБР в попытке выяснить, кто это сделал». Он достал свой значок, чтобы продемонстрировать ей. «Ладно», — сказала Джули. «Наверное, это круто. Короче, вчера ночью я удрала от Диксонов и пришла сюда. Пробыла дома совсем недолго, когда услышала, как кто-то вошел. Думала, это родители, но с ними был кто-то еще. Он на них орал, спрашивал о чем-то». Робби приблизился на пару шагов. «О чем он их спрашивал? Постарайся передать как можно точнее». Джули задумчиво поморщила лоб. «Он сказал, сколько тебе известно? Что тебе сказали? Что-то вроде этого, а потом...» «Он причинил боль кому-то из них?» По ее щекам заструились слезы. Я услышала выстрел, побежала вниз по лестнице. Мужик поглядел на меня. Папа был у стены вон там, весь в крови. Мужик направил пушку на меня, но мама ударила его, и он упал. Я не хотела уходить, хотела остаться и помочь ей, но она велела бежать. Джули прикрыла глаза, но слезы все бежали из-под век. Я вернулась в свою спальню и выбралась через окно. Потом услышала еще выстрел и побежала, что есть силы. Я струсила. Я знала, этот выстрел означает, что мама мертва, а я просто удрала. Я говно. Я просто бросила ее умирать. Открыв глаза, она окостенела, увидев, что Робби стоит рядом. «А если б не убежала, была бы мертва», — проговорил он. «А от этого уж никому никакой пользы. Мама спасла тебе жизнь. Она пожертвовала своей жизнью ради твоей. Так что ты поступила правильно, потому что именно этого и хотела твоя мама. Чтобы ты жила». Робби дал ей салфетку из коробки на столе, и Джули, утерев слезы, высморкалась. «И что теперь?» — спросила она. «Как, по-твоему, кто-нибудь в округе слышал выстрелы?» «Сомневаюсь. Соседнее жилье пустует, так что остается дуплекс через улицу. Раньше здесь был приличный район, но потом все остались без работы. В том числе и твои родители?» «Они брались за любую работу, какую могли найти. Моя мама ходила в колледж», — с гордостью добавила Джули. «Папа был славный». Она потупилась. «Просто порой занимался самоедством. Ему казалось, что весь мир против него. Как их звали?» «Кертис и Сара Гетти. Не родня нефтяным Гетти, полагаю. Если и да, нам никто не сказал». «Ладно, вот мой план», — сообщил Робби. «Узнаем, кто убил твоих родителей и почему». «Но если это мужик из автобуса, так он мертвее мертвого?» «Вчера ночью ты покинула этот дом и направилась прямо к автобусной остановке?» «Да». «Значит, тот субъект был не один. Он не мог навести лоск на дом, избавиться от двух трупов и притом поспеть к автобусу. Без других не обошлось». «Но почему мои родители? Я любила их, но вряд ли они были важными особами или типа того». «Ты уверена, что они не были замешаны в торговле наркотиками, бандитских шайках или чем-нибудь вроде того?» «Послушайте, будь они наркобаронами, думаете, жили бы здесь?» «Значит, никаких врагов?» «Нет, во всяком случае, о которых я знала бы». «Где они работали?» «Папа на складе на юго-востоке. Мама в закусочной в паре кварталов отсюда». «Значит, твой папа мог наведываться туда, чтобы поесть?» «Ага. Я тоже проводила в закусочной много времени. А что?» «Просто собираю сведения. Я хочу отсюда уйти, прямо сейчас. Больше это не мой дом». «Ладно, куда хочешь направиться?» «Нашла местечко, где остановиться». «Ага. Я проследил тебя дотуда. А красть и пускать в ход кредитку Диксона было глупо. Тебя за это привлекут, и, что важнее, могут отследить». «Откуда вы?» Она осеклась с раздосадованным видом. «У меня наличные. Прибереги пока». «И куда же мне идти? Не обратно же в ваше убежище? Слишком далеко от города». «Нет, у меня есть другое жилье. Собери вещи и пошли».